Глава 37. Осматривая и прося комментариев от представителя компании, который ёмко и быстро выдавал информацию по каждой из заинтересовавших меня моделей, я довольно скоро остановился на одной из них. Это был гибрид легкого крейсера с эсминцем, но большое водоизмещение компенсировалось тем, что он имел на борту почти 100 дронов поддержки и 50 торпед. Этакий подводный авианосец в миниатюре, с весьма впечатляющими характеристиками хода и защиты. «Хочу предупредить вас, что данная модель была экспериментальной и не зашла военным, поэтому ее списали из-за высокой стоимости оснащения корабля». «Хочу его. Сколько?» Я представлял, что на него поставлю и как буду использовать, так что такие мелочи, как мнение военных, меня сейчас мало интересовали. «С учетом вашего старого корабля и накопительной скидки, его цена составит 30 миллионов кредитов». Обозначил он сумму, о которой раньше я не мог и мечтать. Но после потери 1,5 миллиардов, как-то слишком легко стал расставаться с деньгами. «Это с расходниками или без?» — поинтересовался я, только представив, во сколько мне встанет закупка сотни дронов и торпед. «Его боекомплект почти полон. Дозагрузка и дозаправка тем видом боеприпасов, что вы используете сейчас на своем корабле, обойдется вам в 1 000 000 кредитов. «Сколько тогда стоит полная подготовка?» — с придыханием спросил я, нисколько не удивившись озвученной цене. 10 миллионов, если использовать ваше снаряжение 3-го поколения, и почти 3 миллиона стандартными 1-го». «Понятно, почему военные от него отказались», — хмыкнул я. «Каждый раз отдавать по трети стоимости корабля, кому нужно такое дорогое удовольствие?» Вот только пройдя несколько битв на Хаторе, я понял, что главное оружие под водой — торпеды и дроны, а вовсе не пушки, поскольку позволяют на большом расстоянии поразить противника, не подвергая опасности собственный корабль. Каждый раз, когда они у меня кончались, и я вынужден был вступить в бой на средних дистанциях, мне основательно прилетало. Так что тактика дальнего боя, которую я так любил ранее, похоже, обретет право на жизнь и в новой для меня среде. «Покупаю». Я нисколько не жалел о подобных тратах, ведь каждая предыдущая покупка всегда окупалась, так что переживать было ни к чему. «Когда вам будет удобнее получить корабль?» Мы оформили все нужные документы, и дельфин выглядел чрезвычайно довольным. «Прежде чем спускать под воду, мне нужно будет его слегка модернизировать», — подумал я. «Так что придется опять воспользоваться услугами нелегальной ремонтной верфи. Если можно, оплатите доставку только до орбиты Хатора, а там я его встречу», — вслух ответил я. «Мне нужно будет произвести небольшую модернизацию корабля под свой ангар и систему Энторос. Да и вам так дешевле». «Без проблем», — тут же согласился он. «На какое время оформить?» «Давайте я сообщу конкретную дату позже», — в раздумьях попросил я. «Как только свяжусь с компанией, которая проводит модернизацию ангара». Попрощавшись с Шаханцем и уверив его в дальнейшем взаимовыгодном партнерстве, я отключился. Теперь нужно было связаться с представителем верфи и узнать сроки, когда они смогут прибыть на орбиту Хатора. К счастью, за деньги они были готовы на все, что угодно. И договорившись о том, что они обслужат меня через 2 дня, я перезвонил в Шате Корпорейшн и указал срок доставки. Закончив со всеми важными делами, можно было либо отдохнуть, либо вернуться на Хатор и уведомить Торговую Федерацию, что они могут прислать монтажников для установки модуля связи и системы обслуживания корабля. Кроме этого, еще и позвонить в саму компанию производителя системы, чтобы спросить, нужно ли будет устанавливать дополнительные модули, чтобы она могла работать с моим типом корабля. Решив сделать звонок сразу, не откладывая в долгий ящик, я и правда узнал, что та модель, которую мне установят, не рассчитана на необычный гибрид, что я приобрел у шаханцев, и они попросили 3 дня, чтобы произвести модуль совместно с кораблем, а также еще 2 дней на то, чтобы доставить его на Хатор. Причем, когда я заикнулся о деньгах, меня порадовали тем, что нужно будет оплатить только доставку, поскольку разработка и производство модуля под требования заказчика входят в гарантию на продаваемый товар. Оплатив все сразу, я получил документы на апгрейд со сроками и датой поставки. Причем они попросили пока не устанавливать систему в ангаре, поскольку пришлют с модулем своего специалиста, который выполнит все работы по установке и наладке с 0. Так что, закончив разговор в хорошем настроении, Я и правда мог посвятить время отдыху. Но немного поразмыслив и вспомнив, как прошли недавние выходные, решил лучше подзаработать денег, полетав на истребителе, который наверняка покрылся слоем пыли в ангаре. Так редко я на нем вылетал последнее время, когда начались приключения на Хаторе. Не передать, сколько сил мне пришлось потратить, чтобы совместить все, что я запланировал, и свести в единые временные рамки доставку нового корабля и прилет верфи, договориться с представителями Торговой Федерации, чтобы для его спуска нашли и выделили большой грузовой корабль, а также состыковать это все со временем, когда прибудет представитель компании, монтирующий систему Энторос в ангаре с доставленным недавно модулем. К счастью, хотя при этом кредиты летели налево и направо, оставляя меня с практически нулевым балансом на счете, все удалось успеть. К концу недели мой ангар преобразился, поскольку крышу целиком заняла система погрузки и разгрузки корабля. А в усиленные специальными балками стены, которые могли теперь выдерживать этот вес, весьма органично вписалась выполненная специально для меня личная комната. Я решил, что хватит ютиться на полу. Поэтому заказал и смонтировал спальню с хорошей вентиляцией, чтобы не дышать постоянно аммиачными выделениями, исходящими от воды, а также с отличными пищевыми системами, которые могли произвести блюда на любой вкус и потребности. Кроме этого, в ней присутствовала удобная мебель, на которой можно было отдохнуть после долгого рейда. В общем, я столько времени и сил вложил во все это, что прибытие модернизированного корабля со снятыми блокировками уже не так сильно обрадовало, как раньше. Круговерть последних дней вымотала совершенно. Все, чего мне хотелось, это закончить приготовление и погрузиться под воду, чтобы начать зарабатывать. А то столько усилий и потраченного времени с нулевым балансом на счете меня категорически не устраивало. Да, дела. Я остался один и, почесывая затылок, смотрел на корабль, который занимал 80% пристани. Будь он чуточку больше, точно бы сюда не поместился. Главное, чтобы через шлюзовые ворота пролез. Я обходил его со всех сторон, пытаясь оценить габариты. Похоже, следующий, если у меня такой появится, нужно будет размещать в другом месте. А ведь еще недавно казалось, что ангар огромный, и в нем поместится все. Закончив осмотр вытянутого спереди и сзади, но чуть раздутого по бокам корпуса, где, собственно говоря, и находился весь боезапас, я направился к боковому шлюзу, поскольку теперь из-за размеров корабля в рубку управления можно было попасть, только пройдя через трюм вооружения, в котором было весьма тесно. Представив, что тут предстоит еще и передвигаться вплавь, когда пространство будет наполнено гелем, я вздрогнул. А ведь другого способа попасть в грузовой трюм не было. Так что неприятные ощущения, которые оставляло на теле липкое вещество, придется терпеть еще дольше. Рубка управления для одного человека была огромной. Об этом весьма красноречиво говорили два кресла, стоявшие позади основного места пилота, а также наличие откидного стола с парой табуретов слева и складной кроватью, выдвигающейся из стены справа. Красота! Пока я все оглядывал и трогал, ИИ докладывал о готовности систем, а также состоянии корабля в целом. «Рад приветствовать вас на борту, капитан», — закончил он довольно длинный монолог. «Ого, уже капитан, не пилот», — удивился я, подходя к креслу управления. «Водоизмещение корабля подразумевает этот чин и возможность изменить название судна на любое другое», — уведомил меня ИИ. «За деньги? Я уже знал, что в галактике ничего бесплатного не бывает». «Если вы находитесь в пределах одной планеты, то нет, но если планируется его перевозка, то регистрация нового имени обязательна для всех типов судов». «Ладно, тогда оставим как есть. Кайрос меня вполне устраивает». По счастливому совпадению, такое имя божества было и у шаханцев, так что менять название и правда не имело смысла. «Что ж, посмотрим, как он управляется». Я вольготно сел в кресло, которое тут же подстроилось под анатомические особенности тела, и вставил кристалл доступа в нужное углубление. Рубка словно сделалась прозрачной, поскольку активировавшиеся экраны стали показывать все вокруг. И лишь наличие пола под ногами говорило о том, что я по-прежнему нахожусь внутри. Никаких дополнительных панелей передо мной не было. Вся информация по системам и состоянию модулей выводилась на экраны, так что пришлось потратить немного времени, чтобы настроить их под себя. я вывел систему вооружения справа, также поместив туда всю информацию, которая будет приходить с торпед и дронов. Левую же часть отдал под небоевые системы, оставив на виду основные, прочие передвинул еще левее. Когда настройка была завершена, принялся оглядываться в поисках штурвала и вздрогнул, когда в полу открылся небольшой люк. И прямо из-под ног выдвинулась стойка, на которой был сложенный небольшой штурвал. Раскрывшийся, едва подпорка выдвинулась и приняла рабочее положение. «Что ж, попробуем». Я осторожно, помня о габаритах корабля и скудности свободного пространства пристани, двинул его вперед и вниз, туда, где находились шлюзовые ворота. На мое удивление, корабль управлялся очень легко, и не было того ощущения, какое запомнилось от старого, когда тот находился на небольшой воде, без распрямленных рулей управления. Этот двигался очень легко, моментально реагируя на движение рук, с такой большой точностью, что все мои страхи тут же испарились. Я с легкостью проплыл через шлюз и вывел в открытый океан. Едва я отдалился от базы, как тут же запустил сканирование. После последнего столкновения я весьма ревностно стал относиться к сохранности своей собственности, так что готов был немедленно вступить в бой. Но, к счастью, этого не потребовалось. То ли сведения о моем новом корабле еще не просочились к крестонцам, то ли после прошлого раза они зализывали раны, но факт оставался фактом. Кроме нескольких одиночных сигнатур, отплывающих в разные стороны от базы, никого не было замечено. «Может, это и к лучшему», — подумал я, проверяя, как быстро корабль может погружаться. «Значит, испытаем его в бою подальше от базы, чтобы потом не возмущались представители Торговой Федерации». С этими мыслями, постоянно сканируя пространство, я направился на юго-запад, туда, куда еще ни разу не плавал до сих пор. Решение было принято скорее спонтанно, чем осознанно. Но еще захотелось посмотреть, куда это направился самый крупный из кораблей, что я заметил после выхода из шлюза. Остальная мелочь меня не заинтересовала. А эсминец, засекший сканирование с моей стороны, весьма резво бросился погружаться, словно я ему угрожал. Именно такое странное поведение и подтолкнуло меня последовать за ним, прекратив активно засвечивать эхолокатором.